«Сэр», — произнесла она, — «мистер, послушайте, оставьте меня». «Погоди», — белый от выпавших на его долю унижений, растоптанный непонятной ему любовью, попросил он. «И ящики ты таскаешь?» «Разумеется, если нужно. И вся эта чепуха с составлением карт, с составлением колонок скважин, с каталогами — это не чепуха. Теперь послушай меня», — велел Козырев. Вздрагивая плечами, она слушала, как он хвастал. Нисколько не изменившийся полковник Козырев Кирилл Аркадьевич. Все такой же властный и броский хвастун, такой же бесстрашный и рискованный инженер, такой же прожектор и приказыватель, как в дни войны. Но только что-то в нем чуть-чуть сломалось, возникла вдруг какая-то едва слышная визгливая нота, некое дрожание, словно бы он срывался и вновь выправлял себя, вспоминая, каким ему надлежит быть. И был, каким надлежит, пока опять его не заносило. Он ехал начальником, большим, главным, и ему казалось, что это имеет какое-то значение. «Какое?» — отхлебывая чай, думала она. «В его распоряжении самолет, у него свой вагон, ему строят дом, целый дом, ей Варваре предопределена там райская жизнь». «Какой же он дурак!» — решила Варвара. «Дурак и фанфарон». Но, словно почувствовав, что его повело не туда, Козырев свернул на широкий фронт строительства, жизненно необходимого стране. И тогда она услышала его как бы с трибуны и поняла, что ни одно слово этого человека не дойдет до его слушателей, до их существа, до того, что называется душа. «Душа», — думалось ей. И вдруг красивый, подсушенный, бесстрашный, сильный Козырев как бы раздвоился в ее внутреннем видении, и она услышала Устименко, который рассказывал про больницу близ Киева, и про доктора Бейлина, и про все то, во что она, в общем, не слишком верила, но поверила потому, что он верил, верил и мечтал, и верила вслед за ним она, мечтала она, и не могла больше не верить в эту сказочную больницу и не мечтать о ней. И покуда бедняга Козырев, распаляясь от кажущегося ему сочувствия к его речи и внимания к нему, разводил свои вензеля, она слушала не его, а Устименко, и его, впрочем, тоже, успевая сравнивать и жалеть Козырева, восхищаясь нравственной силой Устименко, который никогда, даже если бы это и было ему предопределено и назначено, не смог бы сказать о самолете, о вагоне, о доме, о райской жизни и всем том, с чего начал Кирилл Аркадьевич. Не смог бы вовсе не из скромности, а просто потому, что он не считал это существенным, не относился к этому всерьез и не примерял свою суть и сущность к тому, что положено той должности, которую он занимал, занимает или будет занимать. «Ясная картина», — прозовев от почудившегося ему сочувствия, спросил Козырев. «Тебе понятно, на какую волну меня подняло?» «Да, все еще пребывая с Устименко», — ответила она. «Конечно. Твое слово». «Уезжайте», — спокойно произнесла она. Он поднялся со своего стула. Прядь сидеющих волос упала ему на лоб. Это тоже было нарочно, не по-настоящему. «Нет, так не пойдет», — услышала Варвара. «Пойдет, сэр», — ответила она. «И прошу вас, не делайте скандала. Убедительно прошу. У вас семья, дети, то-се. Не надо рвать страсти. Я ведь сама когда-то училась на артистку. И это у меня получалось даже не хуже, чем у вас. Вы не молодой человек, и я не девочка». Он сделал еще шаг к ней. «Я заору», — сказала Варвара предостерегающе. «И, кроме того, расцарапаю физиономию большому начальнику, имеющему в своем распоряжении самолет. Не надо так, сэр. Прошу вас». «Варя», — тихо произнес он, — «неужели? Уходите». «Но неужели же... Ужели, ужели?» — быстро и деловито сказала Варвара. Надевайте вашу роскошную шубу и уматывайте отсюда. В машине вы напьетесь. Потом, по прошествии времени, вы будете рассказывать дружкам, кто и как сломал вашу жизнь. И все пойдет отлично. В меру горько, в меру весело, в меру средненько. И любить вас еще будут, не отчаивайтесь. Это конец? А разве было начало? «Было!» — крикнул он. «Ты!» «Ничего не было», — со спокойной скукой в голосе сказала она. «Но только вам это не понять. Ну же, уходите. Я устала». Он не двигался, глядел на нее, не мигая. Тогда она сказала тихо. «Хозяин дома. Вот его фотография, видите? Неподвижная личность моя. Видите, какое личико? Мужчина серьезный и меня уважает. Если вы не уйдете сию секунду, я пожалуюсь ему, что меня обижают». Еще несколько секунд Козырев не двигался. Потом дверь за ним с треском захлопнулась. Варвара села на свою кровать, прижала ладони к лицу. Мелкая дрожь пробежала по всему ее телу. А когда Лидия Павловна, вернувшись с танца, принесла ей телеграмму от отца, Варвара уже спала. Во сне она плакала, и Лиде было так ее жалко, что она не стала будить Варю, тем более что знала, начальник все равно не отпустит Степанову в Унчанск. Еще днем она показала Викентию Викторовичу депешу. Тот, вздев очки, дважды шепотом прочитал ее от слова до слова вслух и изрек. «Не вижу оснований. Написано. Все прекрасно. Приезжай немедленно. Отец». «Зачем же приезжать, когда все прекрасно? Если бы похороны в среду, это уважительная причина. Или, когда ведь с папашей инфаркт. Нет, товарищи, работать надо, работать и еще раз работать». Потом, рассердевшись, видимо, сам на себя за собственную жестокость, почел долгом объяснить Лиде. «Разве я ей отказывал? А нынче как без нее? Я старый, вы малый, время многотрудное. Скоро весна полностью свои права взойдет. Нет-нет, и не уговаривайте. Я старик Кремень, ясно?» Утром Варвара вдруг распелась, что случалось с ней редко. Пела она тихонько, стесняясь желания петь, но так славно и робко-старательно, что даже Захаровна, муж которой, как всем было известно, сидел на культуре и в соответствии со своими служебными обязанностями прослушивал репертуары, часто вместе с супругой, даже многоопытная Захаровна умилилась и, счастливо вздохнув, сказала: «Богатый у тебя, девушка, слух, исключительный. Если бы еще и вокал, то вполне в самодеятельности могла бы выступать». «Да, с вокалом у меня слабовато», — согласилась склонная к самокритике Варвара. «Мочалку вашу можно взять? Мою Бобик затрепал». Вымывшись и позавтракав кашей с молоком и яичницей, она вышла к полуторке, так и не заметив на столе под солонкой телеграмму отца. Весеннее солнце ярко освещало лужи талого снега, играла в сосульках, больно била в глаза. Яковец весело распахнул перед Варварой Родионовной дверцу кабины. «Весна!» — сказал он сиплым, с перепоя голосом. «Пора любви неги бранной!» «Какой неги?» — осведомилась Варвара, усаживаясь. «Неважно, важно другое. Когда мы, наконец, вашу свадьбу отпразднуем, Варвара Родионовна? Давайте, Яковец, прямиком на лудилище», — суховато ответила Варвара. «И не дышите на меня. Это что-то ужасное». «Нельзя уже и чесноку покушать», — пробурчал Яковец. «Прямо-таки до смешного. И шачешь с утра до утра». А Варвара пела про себя. Какие только удивительные песни не звучали в ней этим слепящим, сверкающим весенним утром. Какие только оркестры не аккомпанировали ей над искрящимися последним снегом долами, косогорами и бегущей впереди дорогой. К чему бы?